уселись в уголке. Матусевич включил микрофон. Всех вопросов, конечно, не помню. Наверное, говорили об общем положении дел, о стране, литературе и перспективах. Наверное, я выразил свое предположение, которое тогда мало кому казалось реалистичным, о возможных в обозримом будущем переменах. Разговор дошел до состояния современной литературы, которое я считал плачевным. «А как же деревенщики?» — спросил Вика. «Белов, Астафьев, Распутин». Это было время, когда группа писателей, называвшихся деревенщиками, вошла в моду. Они писали кто лучше, кто хуже, в общем, может быть, неплохо, но критики объявили их достигшими в литературе самых высоких вершин. Борис Можаев, сам принадлежавший к этой группе, высказал мнение, охотно подхваченное другими, включая Солженицына, что деревенщики в своих сочинениях о деревне превзошли Тургенева и Толстого, потому что, в отличие от классиков, сочетают в себе личный опыт, сами крестьяне и высокую образованность, кончили литературный институт. О художественной ценности деревенщицких книг можно было еще спорить, но меня очень удивляло беспокойство об этих людях как отважных разоблачителях режима. Некоторые поклонники этих писателей шли дальше, утверждая, будто они так хорошо пишут, что даже советская власть не может этого не признать. Я помню, как советская власть относилась к другим, которые без сомнения писали не хуже, и о себе тоже, думая, не совсем скромно относился к этим высказываниям с раздражением. Я писал, что советское государство не просто терпит этих превзошедших Тургенева и Толстого, а всячески поощряет их тиражами, премиями и орденами. Я не разделял восторгов по поводу этих, на самом деле, вполне благополучных и обласканных властью писателей и удивлялся беспокойству за них, как отважных и преследуемых. Незадолго до того я слышал, как Вика собирал и передал Сакази какую-то посылку Распутину, и сейчас он стал говорить что-то об их тяжелой судьбе. Я разозлился. Да откуда этот миф? Кто их преследует? Это тебя преследовали. Меня преследовали, Жору Владимова травят, а их никто не трогает. Их широко печатают, их хвалят в газетах, их противопоставляют диссидентам, и они охотно противопоставляются. Они заседают в секретариатах, президиумах и парткомах. Вика был огорчен моими ответами. — А Ваську ты тоже не любишь? — спросил он меня печально. К Шукшину я относился лучше. Но помнил рассказ Некрасова о том, как Василий уклонился от встречи с ним, попавшим в опалу. Вика тогда обиделся. Но, будучи человеком отходчивым, как казалось мне чересчур, простил своего покойного друга. А я за него ту обиду помнил. Следующим интервьюером была Лана Дейя из «Голоса Америки», самого осторожного в выражениях из зарубежных радиостанций. Когда я в Москве делал какие-то резкие заявления для иностранных корреспондентов, «Голос Америки» неизменно передавал их, но всегда предваряя словами: «Мы передаем с небольшими сокращениями». Познакомившись еще в Москве с одним из старейших сотрудников «Голоса», Виктором Французовым, я сказал ему: «Вы должны так говорить. Мы передаем это с небольшими, но существенными сокращениями». Карин и Поль Зарубина. В день нашего приезда дежурной по гостинице была женщина, назвавшая себя Кариной. Как мы потом выяснили, она была больше, чем дежурная. Она управляла гостиницей за молодого хозяина, который в дела особенно не вникал, но иногда приходил подсчитывать доходы, очень приличные, на которые, как она говорила, покупал себе много рубашек. Он был гомосексуалистом и через несколько лет умер от СПИДа. Отвлекусь от сюжета. И замечу к слову, что в Советском Союзе я лично гомосексуалистов не знал. Потому, наверное, что, имея в виду уголовный кодекс, они вели скрытный образ жизни. А за границей, в Америке и Германии, познакомился с ними. Так вот, все те, кого я знал, умерли от СПИДа. Однако вернусь в гостиницу «Сплендид». Карина нам потом рассказала, что не знала, кто мы такие и что в нас особенного. Однако что-то особенное было. Вот приблизительно ее рассказ. Явился однажды генеральный секретарь Академии профессор Карл Шуман и просил, чтобы я приготовила самый лучший номер. Я приготовила. Шуман приходил еще два раза, проверял, все ли в порядке. Я ожидала, что приедут какие-то очень важные персоны. Но вы слишком важными. Мне не показались, по виду обыкновенные люди. Но что-то в вас было такое, что, когда я смотрела на вас, у меня сжималось сердце, и тогда я пряталась за стойкой и плакала. На второй или третий день нашего пребывания в гостинице появился новый официант, говоривший по-русски с акцентом и с ошибками. Оказался мужем Карины. Сын русских эмигрантов первой волны. Вырос в Париже. Говорил про себя: «Я не русский, я француз и французский офицер». Звали его Поль Зарубина. Не Зарубин, а именно Зарубина. В детстве был Гончаровым. Потом папа Гончаров бросил маму, мама дала сыну свою фамилию. В парижском муниципалитете не поняли, что фамилия женского рода, и дали такую, как есть, мальчику, написав в документах «Поль Зарубина». А ему оказалось все равно. Но за то, чтобы убрать букву «А», бороться не стал. Работал Зарубина метрдотелем ресторана одной из главных гостиниц Мюнхена «Арабелла». Владел свободно немецким, французским, английским, испанским и итальянским, а по-русски говорил с акцентом и многими ошибками. Писал еще хуже. Потому что, когда мальчиком был в бойскаутском лагере, писал матери письма по-русски, она исправляла его ошибки и отправляла ему обратно. Тогда он перестал вообще писать по-русски. И говорить тоже. Когда мы познакомились, он к русским делам особенного интереса не проявлял, но к нам расположился. Узнав, что я известный русский писатель, написал матери письмо. По-французски. Она ответила ему. По-русски. Чтобы был со мной осторожен, потому что все советские люди — большевики и чекисты. Он, однако, ее предупреждением не внял. И какое-то время мы общались. Мы приехали 21 декабря, а через три дня начались рождественские каникулы. Я даже не мог себе представить, насколько большой это праздник. На Мариенплац детей катали на нарядных лошадях и на пони. Пахло жареными каштанами и глинтвейном, который публика потребляла в большом количестве. Странное веселье без повального пьянства. Было много музыки и света. Посреди площади стояли в ряд киоски, разукрашенные елочными ветками, игрушками, цветами и сами по себе разноцветные. Когда человеку одиноко, чужой праздник нагоняет на него еще большую тоску. Мне было тоскливо и странно, что люди так беспечно веселятся. Мне казалось, наступает конец света, а они этого не видят и не чувствуют. Нормальный менш. Как-то я поздно вернулся в гостиницу. Меня остановил ночной портье и стал спрашивать, что я думаю о немцах. Я ответил, что в целом это культурные и вежливые люди. Улыбаются, охотно отвечают на вопросы. Он покачал головой. Это все внешнее. На самом деле люди бездуховные. Думают только о материальном. Каждый мечтает о том, чтобы иметь хороший дом и Мерседес. Я его пытался уверить, что люди везде одинаковы. И в России думают тоже больше о материальном. Разница только в уровне запросов. Здесь дом и Мерседес, там отдельная квартира и Жигули. Потом я встречал очень многих немцев, которые представляли себе русских такими, каким нас хотела воспитать советская пропаганда, живущими только мечтами о светлом будущем и равнодушными к сегодняшним материальным благам. Банкир Клаус Ценц, которому я много рассказывал о Советском Союзе и советских людях, казалось, слушал меня внимательно, но встреча с реальным советским человеком его потрясла. «К нам в банк», — сказал он мне, — «приехал для переговоров какой-то ваш министр. Сразу потребовал, чтобы его поселили в Фир-Ярес-Цайтен, 4 времени года, самая дорогая гостиница в Мюнхене, чтобы по утрам ему подавали черный Мерседес. А когда мы составили договор, он только бегло его просмотрел и сказал, что подпишет его, как только мы переведем 2% на его личный счет в швейцарском банке. «Нормальный человек. Ein normaler Mensch», — заключил свой рассказ удивленный Клаус. «А, по-моему, — сказал я, — он нормальный преступник. И вы преступники, если согласились на его условия». «Нет», — объяснил мне Ценц, — «мы не преступники. Наш закон позволяет нам подкупать чиновников недружественного нам государства».